Братья, всех хочу поздравить рождественским приветствием. Христос нам родился. Киевское объединение, 6 областей, имеет и везде совершается милостью Божией труд, благовестие. Христианская газета успешно издается. «Два берега» на украинском языке. В основном мы печатаем там статьи или свидетельства людей, которые пришли к Богу. Имеет большой она контакт, люди звонят, спрашивают. Вообще бывают интересные такие события. Один брат поместил свое свидетельство, уже в возрасте брат, звоночек ему, звонит одноклассник. Я, говорит, в тюрьме нахожусь и увидел твое свидетельство. Пожалуйста, приедь ко мне, я хочу с тобой встретиться. Такие, друзья, бывают встречи хорошие, и газета работает, слава Богу. С каждым разом все больше и больше тираж раздается, и люди берут, с удовольствием берут. Работа со студентами. Планируем темы наперед, озвучиваем эти темы. Студенты знают, что-то они могут попросить, какую-то тему. О чем-то они просят, и, учитывая их просьбы, их желания, проводим студенческие вечера, проводим встречи и в молитвенных домах, и на их территории, в учебных заведениях. Недавно Бог нам стал открывать еще одну дверь, может, она и у вас откроется, братья. В учебных заведениях разрешают проводить воспитательный час. Как таковое благовестие нельзя проводить, а воспитательный час – в рамках группы, в рамках класса разрешают, пускают. И если вы усмотрите братьев, способных и годных на это дело, пожалуйста, надо пробовать, друзья. И хорошее поле, и ученики, и учителя слушают. Работа с молодежью. По работе с молодежью стали практиковать анкету, анкетирование такое. Человек заполняет анкету, здесь немножко вопросов, я их зачитаю. Верите ли вы в Бога? Приходилось ли вам когда-нибудь читать Библию? Есть ли у вас Библия дома? Знакомы ли вам известные 10 заповедей Божьих? Хотели ли бы вы получать бесплатно христианскую газету? Было бы вам интересно получать ответы на такие важные вопросы, как: в чем заключается смысл жизни? Что означает понятие «душа»? Существует ли загробная жизнь? Хотите ли вы поменять свою жизнь? Ответы «да», «нет», «не определился». Фамилия, имя, адрес, жительство, кто проводил анкетирование. И анкеты собираются, мы имеем сразу картину, кто еще желает, с кем можно контактировать. Тоже хорошая возможность иметь дальнейшее общение, это ну, на будущее, наперед. Работа с детьми. На Рождество по селам раздаем... Проводим евангелизационное служение рождественское, какие-то подарочки детям, администрация с радостью отзывается, родители отзываются. Это благовестие является мостиком для того, чтобы летом провести палаточку для детей. И успешно, слава Богу, проходят такие служения. Летом палаточки ставим, приходят дети, не возражают родители, не возражает администрация. С ними какие-то кружки проводятся, какие-то занятия. Но на вечером дневной такой лагерь, чтобы не было никаких вопросов, не было никаких переживаний лишних. В 5-6 часов вечера детишки уходят домой. Вот группа себе отдыхает, ночует, а на утро опять принимаем детей. Хорошо, и слава Богу, есть такая возможность. Основной силой благовестия является, как и везде, молодежь. Поэтому на молодежи больше нагрузка, больше ответственность за благовестие. Практикуем молодежные лагеря по благовестию. Ну, допустим, молодежный лагерь, утром молитва, и уходит молодежь в село. Обходят за день село, встречи, беседы, посещения – интересные, различные, просто нету времени примеры всякие приводить. Встречи со всякими людьми. В одном доме написано «Музей людоедства». Вот, там сидит настоятель этого музея. Его все боятся. ну, в другом доме, там, как в Третьяковке, кто-то картины пишет, такая творческая душа. Где-то можно встретить, братья, интересных людей, которые читают Библию, возрожденные люди, никуда не ходят на собрание. И еще экзаменируют наших благовестников по Библии. Вечером собрание назначается, проводим вечером собрание с людьми, село сходится на служение, а уже поздно у костра обсуждение дня прошедшего, планы, делится каждая группа, молодежь разбивается на группы, каждая группа делится, ну и ближе к утру отдых. Хорошие такие лагеря, молодежь, она сплачивает эта работа, и благовестие совершается. Благовестие молодежь совершает в парках, по городам, среди многоэтажек. Проводим кустовые молодежные общения, на которых молодежь готовится к благовестию, отчитывается за благовестие. На этом кустовом молодежном общении люди получают задание, какой-то план. На раз в квартал это кустовое молодежное общение. Люди получают какой-то план, какое-то задание. И на следующем молодежном отчет о выполненной работе, где были, что делали. Пробуждение среди цыган у нас в Киевской области есть. Есть верующие братья, которые приняли крещение, ну, ведут оседлый образ жизни, создали семьи свои. Где-то бывает молодежь выучивает псалом на цыганском языке, чтобы, ну, иметь хороший доступ, расположение. На свалках. Оказались на свалке наши братья. Пошли искать там заблудших. И с интересной картиной такой встретились на свалке. Дома люди себе, оказывается, строят и неплохо живут в этих домах. И там даже какая-то иерархия на свалке. Вот, ну, директор, замдиректора и так далее. Главный инженер. Вот, по распределению этого всего. И вы знаете, друзья, ну, берут газеты, читают. Бывают на свалке люди с двумя-тремя высшими образованиями, которым тоже надо нести весть благую. Камерный ансамбль у нас есть в объединении, посещает области нашего объединения. И также в этом году республики Прибалтики посетили, друзья наши, Эстония, Литва, Латвия и Германия. Хорошие отзывы и благословенное служение. В конце года наше объединение посетил каменный ансамбль Евгения Никифоровича Пушкова. Хорошо проехали по городам, по церквям нашего объединения. В конце сделали такое пробное служение. В центре Киева сняли дом офицеров. И прошло хорошее служение. Ну, около 1000 людей было. Места были заняты, людей было много. Конечно, ну, большое впечатление на людей. В основном были неверующие люди, хотя были и верующие. Немножко было верующих, но основной контингент – это были неверующие люди. Большое на людей оказало влияние все-таки уровень, музыкальный уровень ансамбля и, ну, благообразная борода Евгения Никифоровича. Люди были очень расположены. Выходили каяться, оставались побеседовать. И хорошо, хорошо, благодарим. Мы назначили в конце этого богослужения, мы назначили встречу в одной из церквей Киева с людьми, чтобы не потерять, не растерять. Кстати, на покаяние выходили совершенно неверующие люди. Не стыдясь, каялись, молились вслух, исповедовались. Слава Богу. После мы встречу назначили, и пришли люди в один из молитвенных домов. Пришли люди, у нас завязались интересные контакты с людьми. Одна женщина, ответственная за просветительную работу в больницах. У нас открывается большой объем, большой масштаб работы, слава Богу, и так далее. Работа с заключенными проводится. Недавно была встреча с теми, кто каялись, с теми, кто вступили в завет с Господом. С женами приезжали братья, те, которые когда-то были в местах лишения свободы. Примерно человек 50 было. Хорошее общение прошло. Рождественское благовестие, братья, это особая тема, особый раздел. Мы решили больше охватить учителей. учителей классных руководителей, учителей музыкальных школ и учителей общеобразовательных школ. Предварительно звонили им, они давали свое согласие, записывали их адреса, формировали хорошие группы музыкальными инструментами, гитара, аккордеон, тромбончик и так далее, ну, у кого чем получалось, и ездили. У одной учительницы зашли к ней в дом, собрался весь лестничный марш, ее там площадочка с других квартир, стали петь «Тихая ночь», она открыла свое фортепиано, подыграла хорошо. Ну так, очень впечатлены, довольны учителя. Одна учительница говорит: я проработала всю жизнь в музыкальной в школе, и никогда меня никто не посещал. Со слезами благодарили и записываются в очередь на следующий год. Ну, слава Богу, посетили, у нас уже несколько лет такая практика, потому что там сестры наши работают в этих семьях, семьи консулов иностранных посольств и семьи дипломатов. Друзья, есть у нас и переживания. Переживание какое, что в некоторых церквях мы теряем подростков, мальчиков. Как-то так получается, печально. Вот они до какого-то времени дорастают, но в молодежи мы их не досчитываемся. Об этом мы переживаем, об этом мы молимся. От этого зависят и свадьбы наши в церквях наших, и браки. И вот это наша печаль, что где-то по каким-то причинам уходят мальчики-подростки в мир. А это будущие благовестники, это труженики. Дай Бог все-таки как-то их приобретать. Ну, братья, на что я обратил внимание? Исаия пишет в 52 главе 7 стих. «Благовестник благовествует радость». Наша весть, она радостная весть, и нам надо ее возвещать с радостью. Об этом должен свидетельствовать и наш внешний вид, и наша улыбка на лице, и наше поведение после благовестия. Пусть нас Господь благословит. Аминь.